Влад спускается по лестнице и впервые в жизни чувствует себя счастливым. Он улыбается, и даже предстоящая встреча с Виктором не портит ему настроение. «Я смотрю, ты в прекрасном расположении духа. Очень рад, что у тебя все хорошо», – широко улыбается Виктор, сидя в кабинете на диване. «Чего ты хочешь? У меня мало времени». Садится в кресло и улыбается в ответ Влад. «До меня дошли слухи, что ты удерживаешь у себя в замке девушку. Ты в своем уме? Моя личная жизнь не касается тебя и совета. Это последний раз, когда я добровольно впускаю вас в свой дом. Меня не волнует ваша жажда власти. У вас проблемы с Яном? Вот и решайте их, а меня оставьте в покое». Влад смотрит на отца суровым взглядом и выходит из кабинета. Мыслями он все еще в своей комнате, рядом с любимой девушкой, которую пришлось оставить в одиночестве из-за прихода Виктора. Виктор идет к выходу и думает, как ему поступить дальше. Когда он видит Габриэлу, то молниеносно подходит к ней и, схватив за горло, прижимает к стене. «Ты сказала, что скоро этой девки тут не будет? Я чувствую ее запах здесь. Ты понимаешь, чем тебе грозит твоя ложь?» «Я думала, я правда так думала», — со слезами хрипит Габи. «Я могу прямо сейчас превратить тебя в пыль, дрянь. Тебе нужно было всего лишь следить и всячески ублажать моего сына, чтобы он не думал о других девках. Ты что, трахаться разучилась?» Виктор все сильнее и сильнее сжимает горло провинившейся низшей. «Господин, если бы мне хоть капельку эликсира, я бы смогла все исправить», — еле слышно отвечает девушка. Она уже чувствует, что ее конец близок. «Ты недостойна того, чтобы в твоих жилах бежала священная кровь древних. Сегодня вечером девка должна покинуть стену замка, иначе твое вечное никчемное существование подойдет к концу». Виктор нехотя отпускает Габриэлу и выходит из особняка. Мужчина злится, что тогда из всех присутствующих выбрал именно эту блондинку. За много лет она так и не смогла приручить его бунтующего сына и завладеть его сердцем. Вера открывает глаза и сладко потягивается. Ее состояние души и тела просто отличное. Девушка ощущает прилив сил и ясно, что что-то в ней изменилось. Она осматривается и понимает, что в комнате Влада. Вера с улыбкой вспоминает моменты прошлой ночи, и снова ее тело окутывает жаром. Девушка поднимает с пола рубашку любимого и вдыхает его запах, который еще остался на ткани. Голова кружится от нахлынувших эмоций. Услышав стук в дверь, Вера, не думая, накидывает на себя рубашку, и в комнату с подносом входит Габриэла. «Чего тебе здесь надо?» – удивленно спрашивает Вера. «И как только эта блондинка посмела явиться сюда?» «Я принесла завтрак. Хочу поговорить», — мило улыбается и отвечает Габи. «Ты решила меня отравить?» — с жадностью, глядя на поднос с едой, спрашивает Вера. Девушка вдруг понимает, что невыносимо голодна. Мясной стейк пахнет так аппетитно, что сводит желудок. «Нет, я хочу извиниться за свой поступок. У меня не было выбора. Ты околдована Владом, а я просто не хочу, чтобы ты страдала. Поверь мне, я живу с этим зверем более 50 лет. Ты не знаешь его и, конечно, думаешь, что он прекрасен». Габриэла ставит поднос и присаживается рядом с Верой. «Что ты хочешь сказать? Ты и правда думаешь, что готова все бросить ради него? Все девчонки одинаковые. И я такая же была. Понасмотрелась романтических фильмов про вампиров и оборотней и решила, что вечная жизнь прекрасна. Знаешь, что было для меня самое ужасное и что до сих пор доставляет мне боль?» Вера слушает и терзается в сомнениях. Стоит ли верить этой девушке? Какой план у нее на этот раз? «Смотреть, как сходят с ума от горя мои родители. Ты готова причинить им такую боль? Навсегда расстаться с ними? Я не понимаю, при чем тут мои родители?» «Влад не отпустит тебя. Я не знаю, почему ты до сих пор не взвыла от жажды крови. Я чувствую, что ты уже не человек. Родителям придется сказать, что ты умерла. Всем придется тебя похоронить. Он так не поступит. Я не пленница и могу уйти в любой момент». Вера думает о родителях, и ком подступает к горлу. Она не знает, как им удалось пережить потерю Леры, а если с ней что-то случится, то точно умрут от горя. «Так, давай проверим. Иди домой. Обдумай все, и если готов на такие жертвы ради Влада, возвращайся. Но ты должна не забывать, что этот мужчина не герой, а зверь. Он убивает и терзает свои жертвы ради забавы и пищи. Ты готова убивать ради него, как я? Мне не нравится наш разговор. Уходи, я тебе не верю». «Глупая. Жаль, ко мне тогда никто не пришел и не дал такой совет. Ешь свой стейк, а то остынет. Твой организм борется с кровью зверя и препятствует обращению. Я бы этому радовалась и бежала прочь. Но дело твое». Габриэла печально смотрит на Веру и выходит из комнаты. Девушка не знает, что думать и как ей быть. Один раз этой обманщице почти удалось разлучить их с Владом. Но сейчас в ее словах есть здравый смысл. Вера так и не решается притронуться к подносу с едой. Совсем не хочется съесть что-нибудь отравленное. Влад злится, что пришлось снова задержаться. Охрана сообщила, что поймали у ворот замка шпиона. Нужно выяснить, с какой стороны его прислали и что хотят выяснить. Молодой парнишка раскалывается достаточно быстро и признается, что пробрался в дом ради Веры. Начальник редакции волнуется и ищет пропавшую сотрудницу, которая обещала привезти убойный материал. Влад возвращается в свою комнату и понимает, что Веры там уже нет. Девушка вздрагивает, когда дверь ее комнаты распахивается и входит Влад с озадаченным лицом. «Ты хочешь написать про меня?» – спрашивает и недовольно смотрит на нее. «Конечно, хочу». «Не каждому удается попасть в логово зверя», – пытается выдавить из себя улыбку Вера. «Что ты делаешь?» – спрашивает Влад, увидев в руках любимый чемодан. «Я решила, что уже имею право жить там, где хочу. Мне нужно домой. Я должна все хорошенько обдумать». Голос Веры немного дрожит, когда взгляд мужчины становится суровым. «Ты опять начинаешь этот разговор? Я же тебе сказал, что твое место рядом со мной. Ты будешь держать меня в заперти? Приходить ко мне ради секса и кормить? Я что, по-твоему, домашнее животное?» Вера чувствует, как в груди разгорается гнев. Это довольно сильное чувство, совершенно новое для нее. «Тебе принципиально нужно уехать? Что ты хочешь доказать?» Мужчина видит, как загораются глаза девушки и понимает, что ее кровь начинает меняться. «Не выпустишь?» – шепчет Вера. «Нет». Девушка швыряет чемодан на стену и смотрит на Влада. Если он сейчас не покинет комнату, то она точно его покалечит, потому что уверена, сейчас сил у нее хватит. «Я хочу есть. Могу пойти в столовую?» «Конечно, пойдем». «Извини, но я бы хотела поесть одна. Это я могу сделать?» Отталкивая Влада от себя, спрашивает Вера. «Хорошо, но только сегодня. Мне не нравится, что ты решила мной командовать. Помнится, ты сказала вчера, что доверяешь мне и готова подчиниться во всем». «Конечно, мой господин. Завтра я снова стану послушной и покорной рабыней». Ехидно улыбается и кланяется Вера. «Я не прошу быть рабыней. Иди». «Не хочу продолжать пустой разговор». Влад машет на девушку рукой и оборачивается. Почему эта глупышка не поймет, что он любит ее? Почему она сопротивляется и пытается уйти? Ведь мужчина чувствует всем телом, что она тоже любит его и жаждет. Вера выходит и быстро идет по коридору. Девушка решает попросить помощи у Габриэла. Как бы странно и глупо это ни звучало, но она говорила правду. Вера не собирается никого убивать, не собирается расставаться с родителями, не хочет вечно жить в заточении в роли секс-рабыни, зверя-убийцы.